Дорогой Сережа, приехал я благополучно. Багаж также в целости прибыл через 4 дня. Дом большой по размерам, где помещается моя семья, претерпел очень много невзгод. Требует и ремонта, и чистки, и утепления. Кроме того, большие беспорядки как в материальном отношении, так и в прочем. Надо будет потрудиться, чтобы достичь мира и прочь. Нужно было приехать со стороны и не знать никого, чтобы иметь свободные руки для действия без лицеприятия. Дух местности все же сказывается на отдельных лицах. Встречаем дорогие портреты дедушек, оптинских старцев, и воспоминания о них. Городишко худенький, хотя очень живописный, так как расположен на многих холмах, разрезанных оврагами. Есть речка Друзгуна и река Жиздра. Много патриархального во всем. Все мягче, легче дышать. Зданий очень много попорчено войной. Квартиры свободные, заняты военными, так что трудно найти комнату с удобствами. Жалею, что не взял лампы. Здесь их нет. В доме, где я поселился, электричества нет. Лампы нет, да и керосина пока нет. Если так будет, то придется сидеть с коптилочкой и в пивоиде в своем сердце, больше сидеть. Прочел о дедушке Иосифе, оптинском старце. Очень умилительное воспоминание. Проезд сюда пока очень труден, и нужно ехать только через Москву, или, если через Вязьму, то в Калугу, Тулу, Плеханово, Козельск. Потому что из Калуги в Сухиничи никогда не попасть на поезд. Я проехал на тамбуре, поломал чемодан, но все же благополучно пробрался. 3 раза уже был на службе. Может ли уже быть более желанной обязанность священнослужения, чем моя? Цены на продукты здесь очень мало разнятся пока от ваших. Как вы себя чувствуете и как мама? Немножко тоскую по вас, по Евлу и прочих старушках. Особенно во время службы ощущается желание, чтобы друзья были здесь. Могу похвастать, что меня уже многие очень полюбили. Кто, думаете? Блохи и клопы. Так и льнут. Жаль, что не догадался взять с собой перетрума. Все белье в пятнах. Попробую собрать полыни, говорят, помогает. Пишу урывками, что видно по почерку. Простите. Желаю вам мира, превосходящего всякое разумение. Как адресовывать вам письма? Дайте прочесть Евли, чтобы отдельно не писать. А пока сообщать больше нечего. Нельзя ли при случае бандеролью прислать греческий словарь? Никон, 16 августа 1944 года. Это письмо написано по приезде в Козельск, где батюшка начал свое священнослужение после 11-летнего перерыва.